ТЦ, скукота, и, кстати, я так и не понял, зачем тебе мы?» — спросил Усоп Палуфи. «Ты так нас умолял, словно жителей твоей деревни кто-то реально перебьет. Нападение, как я понял, будет только завтра утром. Так в чем проблема? За это время народ успеет добраться до противоположного конца острова. Ты же их предупредил. В том-то и проблема. Мне никто не поверил». В отчаянии воскликнул Усоп, в порыве чувств ударив себя рукой по коленке. «Они что, идиоты?» Не понял Луфи. «Нет, это все моя вина. До этого я каждый день врал им о том, что идут пираты, и теперь мне больше никто не верит», — убитым голосом признался парень. «Ага, вот оно что», — кивнул Луфи. «Мы сегодня слышали, как люди говорили о том, что они уже все давно успели устать от твоего постоянного вранья. Вот значит, как оно все. А еще мне теперь понятно, что это не они идиоты, а ты. Ты что, никогда не читал сказку о мальчике и волках? В этой сказке один малолетний дебил носился по округе и орал о том, что из леса прутся волки. Народ, естественно, тут же подрывался, хватался за оружие и бежал на защиту парня и своих стад, овец там, коров всяких. Так повторялось раз за разом, а потом пришли настоящие волки. Не правда ли, между этой историей и твоей есть много общего? И чем закончилась эта сказка?» — с явным опасением спросил Усоп. «Волков убили, и все оказались спасены. Правда?» — искренне обрадовался парень. «Конечно нет, ты идиот. Его сожрали, и косточек не оставили. Сколько бы он ни надрывался, пока волки рвали его на куски, никто так и не пришел к нему на помощь. Народ только спустя некоторое время нашел его окровавленную одежду, да обглоданную ногу в ботинке». Усоп побледнел как полотно. «С другой стороны, теперь мне окончательно ясна твоя проблема. Тебе никто не поверил, поэтому мы остались твоей единственной надеждой на спасение деревни. Да, так вы мне поможете». Огляделся он по сторонам. «Пожалуйста», — произнес он, посмотрев Луфи прямо в глаза. Усоп смотрел на Луфи, из-за чего не увидел, как на лицах остальных проступили кровожадные ухмылки. И в этот раз самая кровожадная ухмылка красовалась на лице Нами, что неудивительно. Все-таки защита любимой деревни — наиболее близкая для нее тема. Кроме того, учитывая, сколько времени Луфи издевался над длинноносым, со всеми этими его зомби, то никто в семье не сомневался, каков будет ответ их капитана. К тому же, Усопу действительно нужно было отдать должное. Сначала он попытался предупредить всех сам, а когда ему не поверили, он попытался спасти хотя бы девушку, но за все свои старания получил лишь пулю в руку и дурную славу. И теперь, вместо того, чтобы плюнуть на всех, пришел просить помощи у тех, от кого он, по-хорошему, должен был бежать без оглядки. Иными словами, можно было смело говорить о том, что Усоп команде понравился. Может, Усоп и был изрядным трусом и ужасно плохим вруном, или таким он выглядел только в сравнении с Луфи. Но когда дела пошли реально плохо, длинноносый проявил качества, о наличии которых он, наверное, сам не подозревал. И вся семья знала своего капитана достаточно хорошо, чтобы в этом конкретном случае со стопроцентной вероятностью предсказать ответ Луфи на просьбу Усопа о помощи его деревне. Право слово, сколько раз они еще будут наступать на одни и те же грабли, прежде чем окончательно усвоит свой урок? Нельзя со стопроцентной вероятностью предсказать, Луфи. Нельзя, и все. И какого хрена мы должны тебе помогать? — широко зевнув, спросил Луфи. — Нам что, по-твоему, делать больше нечего? Спасибо тебе за историю и все такое, но теперь можешь идти. Будь твоя девушка настоящий зомби или будь фальшивый зомби обычным зомби, я бы, может, еще и помог, а так, фигня она и есть фигня. Слишком скучно, даже связываться неохота. Ухмылки на лицах Джонни, Ясаку, Зара и Нами так и застыли. Чечит это — с трудом выдавил из себя Усоп. После всего случившегося и всех разговоров, парень явно рассчитывал на другой ответ. «Спрашиваю, нафига нам тебе помогать? Какая нам с этого выгода? Фальшивый зомби для всего мира мертв, поэтому награду за его голову нам получить не светит. Интересного в твоей истории тоже ничего нет. Хоть бы одного завалявшегося зомби приплел. Да и вообще, с чего бы нам браться за это дело? Ты газеты читал? Мы только-только разобрались с крупной рыбой, так что у нас выходной. Все понял. Тогда можешь идти. Вы мне не поможете. В шоке огляделся по сторонам Усоп. Рарана-сан, обратился Усоп к Зара, вы ведь самый главный. Пожалуйста, помогите мне. Опять, как и немногим ранее, Усоп опустился на колени, уткнувшись лбом в песок. Даже если сейчас мне нечего вам предложить взамен, когда-нибудь я вам обязательно отплачу, даю слово. Сказать, что в этот момент Зара почувствовал себя неуютно, значит ничего не сказать. Подняв взгляд от склонившегося перед ним Усопа на Луфи, Зара увидел выбор. Непонятно, правда, зачем ему вообще предоставленный. Помощь едва знакомому парню, пусть он и производил довольно благоприятное впечатление, или встать на сторону своего капитана, который значил для него в миллион раз больше, чем слово «капитан» могло передать. Да это даже выбором нельзя было назвать. Ответ мог быть только один. Именно он и прозвучал. «Прости, Усоп, но мой капитан уже сказал свое слово», — покачал головой Зара. «Раз Луффи говорит, что мы тебе не будем помогать, значит мы тебе не будем помогать, как капитан». Резко вскинув голову, Усоп в шоке уставился на Луффи. «Разве это не вы, капитан?» Взгляд парня переместился обратно на Зара. «В газетах всегда говорилось, что вы самый главный. Мало ли, что пишут в газетах», слегка пожал плечами мечник. «Луффи наш капитан, и именно он отдает приказы. Так что извини, ничего личного, но наш капитан уже сказал свое слово. Думаю, самое время тебе уйти». Подавленный Усоп, поднявшись на ноги, неуверенно огляделся по сторонам. Луффи беззаботно улыбался, лицо Зара ничего не выражало, как и лица Исаку с Джонни, и только Нами слегка хмурилась. Разве вы не охотники на пиратов? Разве вы не должны помогать людям? С чего бы это? Слегка фыркнул Луффи от такой наивности. Практически все без исключения охотники, в самую первую очередь думают только о деньгах. Мы в этом плане не исключение. Иногда деньги и вовсе единственная причина, почему тот или иной охотник стал именно охотником. Поэтому, если в конце их не ждет достойная награда за все труды, они никогда не возьмутся за то или иное дело. Да и кто в здравом уме станет рисковать своей шкурой за просто так? Охотники-герои долго не живут. А еще, кто тебе сказал, что мы вообще охотники? Че что? Непонимающе уставился на Луффи Усоп. В смысле, кто сказал? Вы перебили всех хоть немного известных пиратов из Дблю. И в газетах вашу команду всегда называли охотниками за вознаграждениями, разве нет? Кем вам тогда еще быть? Зара тебе уже сказал, что не следует верить всему, что пишут в газетах. А насчет того, кем нам еще быть, пиратами, конечно же. Что? Могу повторить, если ты не понял с первого раза. Вы пираты. Невозможно. Почему? Потому что вы убиваете пиратов. И что это доказывает? Приподнял бровь Луффи. Если ты не в курсе, то пираты всегда убивали других пиратов, а не только дозорных и гражданских. Но вы получаете награды за головы пиратов, поэтому вы не можете быть пиратами. Дозорные просто не стали бы вам платить. Если кто-то о чем-то не знает, то это вовсе не означает, что этого нет или не может быть. Однако, если тебе так уж интересно, могу сказать, что все это было частью моего небольшого плана. Плана, который практически завершился. Нам больше нет необходимости выдавать себя за охотников за вознаграждениями, поэтому скоро весь мир узнает, что на самом деле мы пираты. Теперь понимаешь, у нас нет ни одной причины тебе помогать. Так что если хочешь жить, то советую тебе сваливать из деревни. В конце концов, ты честно пытался их спасти, но они тебе не поверили, поэтому ты за них больше не в ответе. Теперь, Даже если они умрут, в этом не будет твоей вины. Сам подумай, ты пытался спасти им жизни, а они отблагодарили тебя тем, что прострелили тебе руку. По-моему, настало самое время забыть о них и подумать о себе. Усопа буквально заколотила, а из его глаз градом покатились слезы. Пусть они не поверили мне, пусть они прогнали меня, прострелили мне руку, это все равно моя деревня, я здесь вырос, я похоронил здесь свою мать, и я люблю свою деревню. И я не стану спокойно смотреть на то, как пираты будут убивать жителей моей деревни. Если никто мне не верит, если вы отказываетесь мне помочь, тогда я все сделаю сам. Сам остановлю пиратов. И тогда это все просто станет еще одной моей ложью. И все. Ничего больше. Наблюдательный человек легко бы заметил, что маленькая речь Усопа произвела ощутимое впечатление на собравшихся возле костра людей, кроме одного. Тут без сюрпризов. Луффи смотрел на Длинноносого так, словно он полный идиот. «Не могу не отдать должное твоей храбрости и преданности, но не нужно тешить себя иллюзиями», — произнес Луффи. «Ты ни за что на свете не сможешь остановить пиратов от нападения на твою деревню. Максимум, чего ты сумеешь добиться, так это убить нескольких из них, да и то, только в том случае, если подготовишь хорошую засаду и проявишь полную безжалостность. В противном случае можешь даже не начинать. Ты не можешь этого знать наверняка». Вытерев слезы рукой, яростно уставился на Луффи Усоп. «Между нами двумя, я единственный, кто имеет дело с реальными пиратами на регулярной основе, а значит, я единственный из нас, кто понимает реальное положение вещей. Если ты действительно собрался противостоять пиратам, то ты умрешь. Факт. Не веришь мне? Тогда спроси у них». Луффи слегка качнул головой в сторону Исаку и Джонни. «Как я уже сказал, даже при самом благоприятном для тебя стечении обстоятельств, максимум, чего ты сумеешь добиться, так это того, что на твою деревню нападет чуть меньше пиратов, чем напало бы изначально. Конечно, вероятнее всего, это спасет кому-нибудь жизнь, возможно, не одну, но само нападение твое самопожертвование не предотвратит. Так стоит ли игра свеч?» «Пусть так», — неожиданно спокойно произнес Усоп. «Пусть мои усилия спасут только несколько человек, но я все-таки спасу этих нескольких человек. Что ж, дело твое», — вздохнул Луффи. «Тогда, позволь мне хотя бы дать тебе два совета. Помогать мы тебе не собираемся, но лично против тебя я ничего не имею. Считай, что тебе просто не повезло. Такое случается. Что за советы?» Судя по крепко сжатым кулакам, длинноносому парню сильно не понравилось, что сейчас ему сказал Луффи, а еще тот беззаботный тон, с каким он это все сказал. Но Усоп все равно готов был слушать Луффи, если это могло помочь спасти ему еще больше жителей деревни. Серьезно, парень нравился команде все сильнее и сильнее. Жаль только, что ему вскоре предстояло умереть. Наверное. «Во-первых, раз ты подслушал этого своего фальшивого зомби, валяясь за тем камнем, за которым мы тебя бросили, то, я так предполагаю, ты решил, что и нападать они будут по дороге, расположенной рядом. А разве нет?» — нахмурился Усоп. «Вполне возможно», — слегка пожал плечами Луффи. «Однако, на мой взгляд, дорога, по которой мы вернулись на пляж, намного удобнее для нападения. Мало того, что она подходит к самой деревне, так она еще, в отличие от первой, практически на всем своем протяжении проходит через лес. Если пираты будут нападать по ней, то жители деревни не смогут их увидеть до самого последнего момента. А вот по другой дороге, идущей через поля, их могут заметить еще издалека. Думаю, твой фальшивый зомби не просто так получил прозвище стратег, поэтому такие вещи он должен понимать не хуже меня. Конечно, я могу ошибаться, но тут уже решать тебе самому. Усоп кивнул. Теперь, касательно моего второго совета, наклонись, давай, наклоняйся. Вот так, а теперь прочувствуй. Усоп наклонился, Луффи поднял руку, а в следующее мгновение длинноносый парень обнаружил, что земля и небо стали стремительно меняться друг с другом местами. Земля, небо, земля, небо, и так еще несколько раз, пока впечатляющий полет Усоппа не прервался ударом об землю. Слегка прокувыркавшись по песку, парень остановился и остался неподвижно лежать, словно мертвый. Усоппу потребовалось несколько минут, прежде чем он пришел в себя настолько, чтобы вновь начать хоть немного соображать. С трудом приподнявшись на руках, он уселся на задницу. Шумело в голове, мир вокруг странно покачивался. Еще через пару минут Усопп, наконец, осознал, что рядом с ним стоит улыбающийся Луффи. «Ты как? Пришел в себя? Понимаешь, что я тебе говорю?» Длинноносый парень несколько заторможенно кивнул. «Отлично. Значит, теперь ты знаешь, что с тобой случится, когда пираты доберутся до тебя. Ты только учти, что я поставил тебе лишь один единственный шалбан. Однако, можешь быть уверен, пираты, против которых ты будешь завтра сражаться, не будут отличаться таким же великодушием, как я. И это мой тебе второй совет. По крайней мере, теперь ты немного представляешь, против какой силы тебе предстоит сражаться. А теперь удачи. И бывай». С этими словами Луффи вернулся обратно к костру, вокруг которого остальные соломенные шляпы уже успели развить бурную деятельность. Пока Усопп рассказывал им свою историю, вода в котле нагрелась и закипела, поэтому пора было всерьез браться за готовку их будущего ужина. Проводив Луффи взглядом, Усопп, все так же немного заторможенно, поднялся на ноги и медленно побрел прочь от пляжа, а заодно расположившихся на нем знаменитых охотников, на деле оказавшихся самыми настоящими пиратами. «И что это было?» — первым делом спросила Нами, стоило Луффи вернуться обратно к костру, а Усоппу направиться прочь от них. «Что это?» — уточнил парень, усаживаясь на стул. «Ты и сам прекрасно знаешь что. Если ты про то, как я отказался помочь Усоппу, хаем, скажем, сегодня у меня плохое настроение. Возможно, встал не с той ноги, или слишком мало жареного мяса в организме. Все-таки один обед, каким бы плотным он ни был, не компенсирует мне несколько дней без мяса. Это не ответ. Хаем, тебя не устраивает мой ответ. Ты прекрасно знаешь, что если ты прикажешь мне заткнуться, то я заткнусь», — хмурая Нами сложила руки на груди. «Но я не понимаю, зачем ты сделал все, что сделал? Зачем говорил с Усоппом, если не собирался ему помогать? Зачем давал советы, если он все равно завтра умрет? Он не настолько сильный, чтобы справиться с целой пиратской командой, насколько бы успешную засаду он на них не устроил. У него просто не может быть ничего такого, что помогло бы ему справиться с несколькими десятками, а то и больше, вооруженных людей. И я не понимаю, зачем ты поставил Зара перед выбором между собой и Усоппом. И даже не пытайся утверждать, что это ты сделал не специально. Ты прекрасно знаешь, как мы относимся к тебе самому и твоим приказам, поэтому во всем этом не было никакой необходимости. Так зачем? Зачем ты это все устроил? Это не было похоже на твои обычные развлечения. Дело в Исоппе, — спросил Зара, также заинтересованный в мотивах Луффи. «Когда Усопп спросил тебя о нем, ты явно о чем-то умолчал. Вы с ним враги. Не буду говорить, что он совсем ни при чем, но дело вовсе не в нем. И нет, мы с ним больше друзья, чем враги. Это как так?» — не понял Исоппу. «Не заморачивайся», — посоветовал ему в ответ Луффи. «Так в чем тогда дело?» — не отставала Нами. «Тебе не понравился сам Усопп. С чего бы это?» — озадаченно посмотрел на нее парень. «Скорее наоборот, очень даже понравился. Трус трусом, но в нем есть стержень, поэтому в будущем он может стать по-настоящему сильным. Вдобавок, Усопп явно восхищается своим отцом, а батя у него, я вам сразу скажу, крут и очень, очень талантлив. И я питаю сильную надежду, что, потенциально, Усопп, как минимум, не менее талантлив, чем его отец. Кроме того, Наш нереально длинноносый друг явно мечтает о том времени, когда сможет сам стать пиратом. По-моему, идеально. И тут Зара, наконец, понял, почему Луффи вел себя так, как он себя вел. Сделав смачный фейспалм, мечник громко застонал, чем мгновенно привлек к себе внимание. «Ты хочешь пригласить его в семью?» — не спросил, а констатировал факт Зара, когда на нем перекрестились взгляды всех присутствующих. Три ошарашенных взгляда мгновенно переместились на Луффи. «Я думал, что это было очевидным», — обиженно надул губы парень. Еще три смачных фейспалма стали ему ответом. «Я вот только одного не пойму», — немногим погодя произнес Джонни, когда вся их честная компания успела вернуться к готовке. Кто-то чистил картошку, кто-то лук, кто-то занимался салатом, кто-то делал что-то еще. Они пробыли вместе уже достаточно долго, чтобы каждый из них, без всяких уточнений, знал о том, что ему надлежит делать. «Если ты собрался пригласить Усоппа к нам в семью, то зачем так жестко себя с ним повел? После такого он может и отказаться отправиться в море вместе с нами. А как иначе?» Слегка пожал плечами Луффи. «Я должен быть абсолютно точно уверен в том, что, когда настанет критический момент, Усопп будет способен поставить на кон собственную жизнь. Мы все знаем, что, каждый из нас, без всяких раздумий, отдаст жизнь за любого другого члена нашей семьи. И одна из моих главных обязанностей, как вашего капитана, состоит в том, чтобы любой новый член нашей семьи, потенциально был способен сделать то же самое. Я не собираюсь никого из вас терять, только из-за того, что был недостаточно пристрастен при отборе кандидатов в нашу семью. Усопп мне понравился, и я знаю, что вам тоже. Однако только завтрашний день покажет, способен ли он стать членом нашей семьи, или нет. Раньше ты не был таким дотошным», — прокомментировал слова Луффи Исаку. «Ага, нас ты затащил в семью едва только увидев», — поддержал своего друга Джонни. Луффи в ответ перестал резать лук и, подняв взгляд от доски, молча уставился на парней. «Что?» — не понял Джонни. «Так все и было. Или ты уже сам забыл? Ты потащил нас за собой буквально через 2 минуты после знакомства. Мы тогда даже не хотели быть пиратами». Луффи молча продолжал смотреть, из-за чего Джонни и Исаку неуверенно переглянулись. Они что-то упустили. К этому моменту разговором успели заинтересоваться и нами с Зара. Тем более зеленоволосый мечник отлично помнил день вступления парней в их семью, и он мог точно сказать, что все было именно так, как и говорил Джонни. Вот только покровительственный взгляд Луффи прямо-таки кричал о том, что в тот день все произошло несколько не так, как им всем всегда казалось. Или все так, но помимо этого тогда произошло что-то еще. Ты нашел нас раньше, да. Совсем неудивительно, что первым сообразил именно Зара. Во-первых, Зара пробыл со своим капитаном дольше всех, а, во-вторых, они практически с первых дней знакомства оказались с ним, если и не на одной волне, то достаточно близко, чтобы сигналы иногда пересекались. «Насколько раньше ты нас нашел? Еще когда ты отдал им награду за первого идиота, того самого, что ты убил в баре», — широко улыбнулся Луффи. «С условием, что они заплатят за твой будущий обед. Так ты в тот день наблюдал за нами с самого начала?» — удивленно воскликнул Джонни. «Ты наблюдал за нами с самого начала?» — в противоположность своему другу, севшим голосом спросил Исаку, мгновенно покрывшись заметной испариной. Нами, Зара и Джонни недоуменно посмотрели на него, а затем дошло и до них, из-за чего последний и сам незамедлительно покрылся испариной, фрукт ящерицы переростка или нет. Просто Джонни в этот момент с болезненной четкостью осознал, что, прими он и Исаку, в тот памятный день, хоть одно неверное решение, и тот день вполне мог бы стать последним в их жизни. «Точно, я наблюдал за вами с начала», — чуть ли не пропел довольный Луффи, когда вдоволь насладился выражением лиц Джонни и Исаку. «Сперва хотел вас ограбить и затем посмотреть, что вы будете делать дальше. Деньги-то не ваши, продемонстрировал Луффи всем желающим свои белоснежно-белые зубы. Но потом немного подумал и решил проверить, не захотите ли вы сделать вашу последнюю в жизни глупость самостоятельно. Однако представьте себе мое удивление, когда вы не только не сделали ни одной глупости, но еще без раздумий рискнули своими жизнями, когда решили выступить вдвоем против бандитов, чтобы спасти совершенно незнакомого вам пацана. Зачет сдан, как говорится. Оставался, конечно, вопрос с вашей принадлежностью к охотникам, но тут вы уже сами забили последний гвоздь в крышку своего общего гроба. Никто не тянул вас тогда за язык и не заставлял набиваться в компанию Гзера. Естественно, даже после такого я не мог так сходу взять и пригласить вас в семью. Поэтому я тогда решил взять вас на испытательный срок. В смысле? Спросил Джонни, на лице которого, как и на лицах Зара и Исаку, проступило искреннее непонимание. Ты же сходу нас тогда позвал в семью. Тогда и речи не шло ни о какой семье. Я просто пригласил вас на борт, пусть и без возможности отказаться. В саму семью я вас принял только в тот день, когда вы съели свои фрукты. Если помните, я сказал, что это мой вам подарок, в честь принятия в семью. На лицах Джонни и Исаку сначала отразилась напряженная работа мысли и только затем легкая задумчивость. Парни явно сопоставили рассказ Луффи со своими воспоминаниями, и, судя по одолевшей их задумчивости, нашли подтверждение его словам. «А как насчет меня?» – спросил хмурящийся Зара, очевидно, в свою очередь, вспоминающий детали их первого знакомства. «Меня ты тогда сразу пригласил в свою семью, почему? Ты это сейчас серьезно?» Посмотрел на него Луффи таким взглядом, что мечник почувствовал непреодолимое желание провалиться сквозь землю. Однако, провалиться у него не получилось, поэтому Зара ограничился тем, что мучительно покраснел. «Ты, фактически, таскаешь с собой свою личную автобиографию», — Луффи указал пальцем на белую катану Зара. «Она за первые несколько секунд, после нашего знакомства, рассказала мне о тебе больше, чем до этого вся собранная мною информация». «Собранная тобою информация», — медленно повторил Зара, а затем его единственный видимый глаз моментально окрасился в красный цвет, настолько много сосудов в нем лопнуло за раз. «Хочешь сказать, в тот день, ты узнал меня с первого взгляда?» Голосу Зара сейчас бы позавидовала любая змея на свете. Несмотря на два прошедших года, мечник помнил момент своей первой встречи с Луффи, как сейчас. Все-таки в тот день навсегда закончилась его нормальная жизнь и началось форменное сумасшествие, словно хвост кометы, сопровождающее его капитана. Учитывая же, что за капитаном принято, ощущение нормальности все новые члены семьи теряли в самую первую очередь. Луффи, услышав вопрос, опять наградил своего первого помощника таким взглядом, словно он полный идиот. «К тому моменту, когда мы встретились, народ тебя уже считал лучшим мечником из Дблю. Конечно, я тебя узнал. Зара, у тебя зеленые волосы и ты носишь три меча. Тебя сходу способен узнать любой идиот, хоть раз слышавший твое описание, а у меня, к моменту нашей встречи, помимо описания, уже имелось несколько твоих фотографий. Хотя, не буду отрицать, когда ты буквально свалился мне на голову, я первые пару минут думал, что это у меня просто поехала крыша от жары. К тому моменту я только-только начал подумывать о том, чтобы отправиться на твои поиски, пока тебя не прибили или ты не присоединился к кому-нибудь другому. А тут на тебе, вот он ты, весь из себя такой наивный и беззащитный, бей не хочу. Да еще буквально горящий желанием не только присоединиться к моей семье, но и стать моим первым помощником. Честное слово, сам не ожидал. Надо отдать Зара должное. После всей этой истории с Зарри 3 Вантуза его уровень толерантности взлетел на ранее совершенно недостижимую высоту. Еще неделю назад он бы уже давно пытался порезать своего капитана на ломтики, а теперь ограничился лишь тем, что закрыл свой глаз и принялся делать большие успокаивающие вдохи и выдохи. Луффи тут же скорчил недовольную физиономию. Вполне предсказуемо, что он стал единственным в семье, кого не устраивала новоприобретенная способность Зара выдерживать практически все сыплющиеся на его голову подколки. Зато остальные вздохнули с изрядным облегчением. Теперь находиться рядом с Зара и Луффи стало намного безопасней. «А как насчет меня?» – спросила Нами, когда Зара окончательно успокоился. «Меня ты тоже пригласил в семью с самого начала. Еще один дятел», – закатил глаза Луффи. «Уж кто-кто, а ты бы лучше вообще молчала. В отличие от остальных, о тебе я в первый раз узнал больше 4 лет назад и с тех пор практически никогда не выпускал из виду». «Что?» Челюсть Нами упала на песок. «Ага, я тогда сам с трудом мог поверить, что какая-то соплячка стащила принадлежащие мне деньги», понимающе покивал головой Луффи. «Что?» К челюсти Нами, лежащей на песке, присоединились еще 3 дополнительных челюсти. «Понимаю ваше удивление», снова покивал головой парень. «Я тогда чуть не поубивал всех этих идиотов, когда они мне посмели заявить, что все деньги, которые предназначались мне, стащила какая-то 14-летняя девчонка. Подумал, что эти придурки вздумали меня кинуть, но потом все-таки решил проверить и, представьте себе мое удивление, когда все подтвердилось. Между прочим, мой братишка, когда узнал, что меня ограбила девчонка, ржал как конь», добавил Луффи, обвиняющий, посмотрев на Нами. «Я украла твои деньги», найдя в себе силы, буквально прошептала помертвевшая от ужаса Нами. «Она украла твои деньги». С едва ли не еще большим ужасом, хором, воскликнули остальные парни, включая Зара. «Офигеть, правда», широко улыбнулся Луффи. «Лучшего способа привлечь мое внимание и придумать сложно». Нами всхлипнула от ужаса, а парни, вслед за ней, помертвели от этого самого ужаса. «Стащить деньги у Луффи». «Еще более». Способа привлечения внимания Луффи никто из них себе и представить не мог. Да и существовал ли такой способ вообще? «Я сначала сходу хотел идти и мочить тебя, причем в особо жестокой форме», чуть смущенно признался Луффи. «Однако потом я малость успокоился и словил прикол. Все-таки я с самого детства привык, что это я всех граблю и убиваю, а не наоборот. Вот и начал платить деньги, чтобы народ мне о тебе докладывал. Пару раз, когда ты была поблизости, даже сам наблюдал за тобой. И все думал, когда же тебя прикончит», — издал парень легкий смешок, прикрыв глаза. «Мы даже с Эйсом, моим непутевым братишкой, забивались по этой теме. Никто из нас, правда, так ни разу и не выиграл», — слегка покачав головой, снова издал легкий смешок Луффи, все так же не открывая глаз. Сейчас парень был целиком там, в своих воспоминаниях. «Ты, назло всем заключенным между нами пари, все упорно продолжала воровать и убегать. Так, со временем, что вполне естественно, я заинтересовался твоими способностями навигатора и картографа. Заинтересовался настолько, что не поленился проверить их с помощью одной подставной пиратской команды, которая взяла тебя к себе на борт, и ты тогда показала высший класс. Так что, спустя еще какое-то время, когда ко мне уже успел присоединиться Зара, я начал всерьез подумывать о том, чтобы пригласить тебя к себе в семью. Все-таки нам нужен был свой навигатор, а все другие кандидатуры меня не устраивали по тем или иным причинам. Кого-нибудь временно брать тоже не хотел. Потом я и Зара вышли в море, где мы повстречали Рю и Исаку, которые затем стали фруктовиками. Тут уже стало очевидно, что если мы, в самом скором времени, не найдем себе в семью толкового навигатора, то, рано или поздно, однозначно потонем. А я плавать не умею. Про Рю и Исаку и вовсе говорить нечего, топоры они и есть топоры. Вот тогда я и принял окончательное решение пригласить тебя к нам в семью. И все мы знаем, что оно того стоило». Закончив делиться своими воспоминаниями, Луффи ностальгически вздохнул и открыл глаза, тут же поняв, что вся его речь пропала в туне. Семья парня все еще пыталась справиться с той бомбой, что он сбросил на них в самом начале. Я украла у тебя деньги. Я украла у тебя деньги. Я украла у тебя деньги. Словно сломанная пластинка, раз за разом повторяла нами одну и ту же фразу. Она украла у него деньги, невидяще уставившись перед собой, произнес Джонни. Она украла у него деньги, невидяще уставившись перед собой, произнес Исаку. Она украла у него деньги, невидяще уставившись перед собой, произнес Зара. Она украла у него деньги, пошел на новый круг Джонни, уже черт знает какой по счету. С точки зрения большинства членов семьи Соломенной Шляпы, в мире существовало несколько незыблемых вещей. Восход солнца, наличие гравитации, звезды на небе, невозможность украсть деньги у Луффи и остаться безнаказанным. В общем, незыблемые вещи они и есть незыблемые вещи. И, до сегодняшнего дня, все это исправно работало. Солнце всходило, гравитация притягивала, звезды сияли, а деньги Луффи всегда оставались деньгами Луффи. Ключевое слово. Крючочек на. Сокровища совсем не охраняются. Нами когда-то тоже была такой же наивной, поэтому, на протяжении двух первых месяцев, с момента ее принятия в семью, упорно продолжала совершать чуть ли не ежедневные попытки удрать, если и не со всеми сокровищами, хранящимися на, то их значительной частью точно. Провал следовал за провалом, но нами не сдавалась. И не сдавалась она ровно до тех пор, пока собственными глазами не увидела, что случается с безумцами, решившими позариться на деньги Луффи. Как и в случае с нами, одна банда полных недоумков легко обчистила, собственно говоря, с этим и у самой девушки никогда не возникало проблем, трудности начались потом. И под словом «трудности» подразумевалось, что на огонек к ограбившим бандитам заскочил Луффи. Как он неизменно заскакивал на огонек к нами, несмотря на все используемые девушкой ухищрения при заметании своих следов. Вот только в отличие от нами, бандиты не состояли с Луффи в одной семье. Нами практически сразу смогла оценить разницу. И пусть к тому моменту она уже давно считала, что все деньги, на которые она может наложить руку, принадлежат ей, после случая с бандитами, в это правило было незамедлительно внесено одно единственное исключение. И это исключение звучало следующим образом. Точка. Тем более все новые и новые идиоты, раз за разом посягающие на деньги Луффи, служили нами отличным стимулом к тому, чтобы она ни на мгновение не забывала об одном единственном исключении, собственноручно внесенном в ее же выработанное правило. Это уже потом она осознала еще парочку важных истин. Во-первых, железный ящик и крючочек на символизировали вовсе не сейф и замка, как она считала изначально, а самую настоящую мышеловку, сыром в которой выступали кейсы с деньгами и многочисленные сокровища, а запахом от сыра внешний вид и надпись на двери. И, как и в случае с мышеловкой, хозяину не было нужды сторожить саму мышеловку, отсюда и деланное отсутствие какой-либо охраны сокровищ. Зачем охранять, когда жертва, как и в случае с настоящей мышеловкой, мгновенно обрекала себя на смерть, едва стоило ей прикоснуться к заветному сыру. Воля наблюдения Луффи с успехом заменяла прочнейшие в мире сейфы. А затем, когда мышки попадались, приходил наглый и довольный кот, в роли которого выступал Луффи, и мышки дохли. В чрезвычайно редких случаях мышки все-таки сохраняли свои жизни, но зато, как минимум, очень-очень сильно беднели или оставались должны. Ведь все в мире знают, что человеческая жизнь бесценна. По крайней мере, именно на этот факт всегда особенно сильно напирал Луффи, когда речь заходила о выкупе за чью-нибудь жизнь. И, в свое время, в качестве одного из таких выкупов, пойманные Луффи мышки притащили ему в своих лапках фрукт для нами. В общем, потребовалось время, но девушка поняла, что вся эта ситуация с железным ящиком и его содержимым была не более чем очередным способом Луффи наполнить свою жизнь дополнительным весельем. Весельем в его понимании, конечно. Второй осознанной нами истиной стал тот факт, что если ты являешься частью семьи Соломенной Шляпы, то ты смело можешь трясти с Луффи деньги, и ничего тебе за это не будет. Ладно, пусть не трясти, но просить можно было точно. Однако, даже с учетом такого откровения, а это, опять же, означало, что, если ты не член семьи Соломенной Шляпы, то нерушимый закон Вселенной, а нами, 4 года назад, совершенно точно не являлась частью упомянутой семьи. И, будучи девочкой крайне смышленой, а также неоднократно наблюдавшей собственными глазами, что случается с людьми, вздумавшими позариться на деньги Луффи, она очень живо, пожалуй, даже чересчур живо, себе представила, что с ней могло произойти, доберись до нее 4 года назад, ее теперешний капитан, и окружающие нами парни тоже это отлично представляли, а потому, она украла у него деньги, невидяще уставившись перед собой, в который уже раз произнес Зара, она украла у него, пошел было на новый круг Джонни, но, наконец, был перебит своим капитаном, ой, да ладно вам, немного раздраженно воскликнул Луффи. «Не говорите об этом так, словно настал конец света. Всякое в жизни случается». Эта фраза все-таки сумела немного расшевелить нами. «Ага, конец света не настал, ха-ха, а вот мне мог, ха-ха, конец, ха-ха. Нами да забудь ты уже», тяжело вздохнув, посоветовал ей Луффи. «Считай, что это было давно и неправда». Тем более так оно почти и есть. Может, я тогда и разозлился настолько, что засыпал каждый день с мыслью о том, как буду резать тебя на кусочки, но я успокоился уже спустя всего пару месяцев. Наверное, зря я об этом сейчас сказал, да, ни к кому конкретно не обращаясь, добавил парень, стоило глазам нами закатиться, а ей самой опрокинуться назад, упав со стула на песок в глубоком обмороке. В итоге, пришлось Луффи заканчивать с готовкой ужина одному, что он и сделал, предварительно растормошив нами и напоив ее валерьянкой, а парням выдав ящик выпивки и убрав подальше все остальные, чтобы они не смогли упиться до полного беспамятства, в надежде забыть откровения их капитана. Завтра с утра намечалось представление, и Луффи не собирался идти на него в одиночку только потому, что у всей его семьи оказались на удивление слабые нервишки, и это после всего ими пережитого. Позор, тем более одному всегда скучнее, чем в компании. А еще Луффи, весь вечер, пришлось молча мириться с тем, что все парни старательно держались между ним и нами, и смотрели на него такими глазами, словно он вот-вот собирался наброситься на нее и оторвать ей голову. Даже Зара, почти всегда и во всем поддерживающий своего капитана, не сводил с Луффи взгляда и ни на мгновение не убирал руку с рукояти своей самой искусно выкованной катаны, той, что в белых ножнах. Луффи, в ответ на беспричинную травлю со стороны своей семьи, весь вечер и часть ночи усиленно изображал из себя всеми обиженного, никем не понятого и вообще незаслуженно обвиненного человека. И получалось у него это с вполне ожидаемым успехом. Примерно с таким же успехом, как у застигнутого на месте преступления известного маньяка-убийцы, с ног до головы измазанного кровью, среди заваленной трупами улицы, и сотней свидетелей, в один голос утверждающих о его виновности. В общем, вечер удался. Да и назначенное на утро представление тоже прошло не без огонька, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.